беседы, в которых люди уже давно сказали друг другу все, что могли сказать, постоянное напряжение. Все это в конце концов изнуряет, раздражает, лишает сна и аппетита. И лишь сознание ответственности за общее дело поддерживает силы. Каждый понимает, что не должен подвести товарищей, что если в работе будет упущено хотя бы одно, даже самое второстепенное звено, прервется вся цепь совместного труда. Все чаще вместо прежнего гомона, хохота, дружеских препирательств на подлетной станции царит тишина, нарушаемая лишь завываниями ветра в печной трубе. Ледяная пустыня диктует человеку свои законы. Каждый замыкается в себе, как улитка в раковине, всячески стараясь избежать душевного разлада, сомнений. Каждый боится пасть духом. Долой воспоминания, они только расслабляют. Долой планы на будущее. Не существует ничего, кроме настоящего. Сейчас нужно продержаться любой ценой. Облегчение принесла первая робкая заря в южной стороне небосклона, предвещавшая возвращение дневного света. Тот день, в который солнце впервые после зимней спячки показалось на горизонте, стал незабываемым. Робкие, слабые еще, но столь страстно ожидаемые лучи его рассеяли страхи, сомнения. Как-то легче стало теперь и мерзнуть, и шутить, и раскапывать снежные завалы, все время наносимые метелью. Одна метель следовала за другой, как и во время полярной ночи. Однако морозы уже не казались столь мучительными, как прежде, хотя столбик спирта в термометре все еще показывал те же самые 60 градусов. Даже кромешная тьма в жилых помещениях и в проходах раздражала теперь меньше, хотя накануне весны она стала частым гостем в Стасьон Сентраль. Слишком частым. Все три электрогенератора, словно сговорившись, отказывались теперь работать. Единственным утешением зимовщиков была мысль, что их товарищи, которые приедут сюда им на смену, привезут новые агрегаты, более приспособленные для тяжелых условий работы подо льдом. Уже с апреля первые зимовщики осаждали радиста вопросами. Кто прибудет с новой экспедицией? Что они берут с собой? Никого не интересовали уже так живо, как в первое время, новости из Парижа, из Франции. За длительное время пребывания подо льдом этот мир стал таким далеким, нереальным, что ближе всего их касались вопросы, непосредственно связанные со Стасьон Сентраль. Каждого интересовало, кто продолжит его работу и успеет ли он посвятить своего преемника во все испытанные способы борьбы с капризами Арктики, которые достались ему самому ценой тяжелого труда. А когда, наконец, новая экспедиция покинула берега Франции, все нетерпеливо вопрошали, почему это они плывут так медленно? 3 недели в мае они ходили хмурые, молчаливые. Судно потеряло винт при столкновении со льдиной и стояла неподвижно в одном из южных фьордов Гренландии. А время шло. Трудные дни переживали зимовщики и тогда, когда вновь прибывшие начали свой изнурительный подъем с берега на ледяное плато. Правда, в радиограммах не было ни слова о том, что гусеницы буксуют, что машины проваливаются в раскисшем снегу. Ничего не говорилось о коварных трещинах, о напряженном труде людей и усилиях машин. Но они, первые зимовщики, хорошо представляли все это и без слов. Неужели каждой экспедиции придется затрачивать столько энергии и времени на преодоление этих 10 с лишним километров побережья? Задавались они вопросом. Выдвигались разные, казалось бы, фантастические проекты. Сбрасывать тяжелые машины на парашютах или посылать крупные транспортные самолеты вглубь материковых льдов. Они и не предполагали, что всего через несколько лет их мечты претворятся в действительность. Зимовщики ожидали своих товарищей с большим нетерпением, как ждут спасителей. Однако звук клаксона, который 1 июля поднял всех на ноги, застал их врасплох и прямо-таки напугал. Люди, проведшие всю зиму подо льдом, отвыкли от посторонних. Никакое описание, никакой рассказ, никакой фильм не в состоянии даже приблизительно дать представление, чем была эта первая зимовка в Стасьон-Сентраль, рассказывал Поль-Эмиль Виктор после возвращения участников гренландской экспедиции. Никакими словами нельзя передать этих неустанных, упорных усилий час за часом, день за днем, месяц за месяцем, и так в течение целого долгого года. Утомительной монотонности этих действий, всегда одинаковых, повторяющихся неустанно и неизменно в одни и те же часы. Этого ужасного однообразия, скрашиваемого, пожалуй, лишь постепенным переходом вечного дня в полярную ночь, продолжающуюся 2,5 месяца, а затем медленным, очень медленным возвращением дневного света на Землю. Никакое описание не может хотя бы частично засвидетельствовать то примерное мужество, выносливость, больше того, яростное упорство, необходимое человеку буквально каждую минуту, не только чтобы выполнять перегруженную обычно программу научных исследований, но чтобы попросту выжить, как во время этой, так и во всех следующих экспедициях, в каждой из них. Летом 1950 года Арктика была благосклонна к людям. Солнце неутомимо катилось по небу, бывшему все время безоблачным. Мороз ослаб, утихли и ветры. Может быть, всемогущий шаман из Туле хитро запрятал их в свой кожаный мешок? Тогда не того и гляди, разгуляются все сразу с удвоенной силой, подшучивали французы. Они спешили использовать каждый погожий день, помня, что в любой следующий день могут набежать тучи и разбушеваться метель. Смена зимовщиков на Стасьон-Сентраль не была важнейшим пунктом программы 1950 года. Все внимание во время этой третьей экспедиции было сосредоточено на подвижных партиях,